Дидзанвана. Монахини не посмели ничего ответить и молча вышли. Цайпин чувствовала себя виноватой, ибо она прислала сюда монашек и побудила их завести этот разговор. И чтобы оправдаться, она поспешила к госпоже Ю и сказала ей: «Наша барышня не оставила мысли уйти в монахини, поэтому и обрезала себе волосы. Она вовсе не больна, а все время ропщет на свою судьбу. Так что будьте начеку, госпожа, а то потом нас обвинят». «Неужели она действительно хочет уйти в монастырь?» — недоверчиво спросила госпожа Ю. «Я думала, что она обрезала волосы, чтобы позлить меня. Ведь после отъезда Дзядженя она не хочет жить со мной в мире. Впрочем, пусть делает, что ей угодно». Цайпин пыталась уговорить Сичунь отказаться от своего намерения. Однако Сичунь стояла на своем, не прикасаясь к еде, и упорно твердила, что уйдет в монастырь. Тогда Цайпин пошла жаловаться госпожам. Госпожа Син и госпожа Ван тоже говорили с Сичунь, но убедить ее ни в чем не могли. Они отправились за советом к Дзяджену, однако им помешал слуга, который доложил: «Прибыли госпожа Джень и ее сын Бао Юй». Все поспешно вышли навстречу гостям и проводили госпожу Джень в комнату госпожи Ван. О том, как гости совершали приветственные церемонии и обменивались вежливыми фразами, мы рассказывать не будем. Лучше обратимся к госпоже Ван, которая, вспомнив разговоры о том, что Джейн Бао Юй очень похож на ее сына, велела служанке пригласить Джейн Бао Юя. Служанка вышла, но вскоре вернулась и сказала: «Господин Джейн Бао Юй разговаривает в кабинете с господином Дзядженом. Господину Дзяджену он очень понравился, поэтому господин Дзяджен велел послать за Бао Юем и Дзя Хуанем. Дзяланью он велел скорее пообедать и тоже прийти». Затем в женских покоях стали накрывать на стол. Дзяджен, глядя на Джень Бао Юя, столь похожего на его сына, захотел испытать способности гостя и завел с ним беседу. Джень Бао Юй отвечал ему складно, без запинок. И Дзяджен решил позвать своего Бао Юя, Дзя Хуаня и Дзя Ланя, чтобы поставить Джень Бао Юя им в пример, а заодно сравнить с ним своего сына. Услышав приказ, Бао Юй облачился в траурную одежду и вышел к отцу в сопровождении Дзя Хуаня и Дзя Ланя. С Джень Бао Юем он встретился как со старым знакомым. Джень Бао Юй тоже держался так, словно они уже где-то виделись. После того, как два Бао Юя совершили друг перед другом приветственные церемонии, с гостем поздоровались Дзя Хуань и Дзя Лань. Дзя Джен, сидевший на циновке на полу, предложил Джень Бао Юю сесть на стул. Но тот, будучи младшим по отношению к Дзя Джену, не посмел сесть выше него, а положил на пол подушку и опустился на нее. Когда явился Бао Юй с братом и племянником, Джень Бао Юй уже не мог сидеть рядом с Дзя Дженом, в то время как Бао Юй, будучи старше его, должен был стоять. Дзя Джен догадался, что стесняет гостя, поэтому он встал, приказал накрывать на стол, а затем проговорил: «Я покидаю вас. Мой сын составит вам компанию. Побеседуйте, пусть младшие слушают вас, до ума набираются». «Извините, уважаемый дядюшка», — почтительно возразил Джень Бао Юй. «Мне хотелось бы послушать наставление старшего брата Бао Юя». Дзя Джен в ответ произнес несколько ничего не значащих фраз и направился во внутренний кабинет. Джен Бао Юй хотел проводить его, но Дзя Джен сделал ему знак оставаться на месте.